Глава 4. Яга. Мы миновали дверь с голосовой проверкой. Правда, пароль не услышали, но долго не горевали, потому что нашему взору предстал настоящий подземный город. Широкие колонны подпирали каменные своды. Некогда монументальные строения давно утратили свой лоск, местами обвалились, но теперь служили убежищем для воров, мошенников и убийц. «Куда же нас принесло?» — бормотала я растерянно и испуганно. «Где моя заточка?» В тюрьме было как-то спокойнее. «Меня держись», — шепнул Кощеев. «И надо шкатулку с книгой спрятать». Несмотря на то, что недавно упрекала его во внезапно проклюнувшемся инстинкте защитника, я лишь кивнула. «Пока что из оборонительного арсенала у меня только раздевающая магия. Но некоторые внезапные исчезновения одежды могут воспринять намеком и руководством к действию. Олег, ты же меня защитишь?» Ленка повисла на руке Кощея. «Мне страшно», — призналась она тихо. «Все будет хорошо», — уверенно заявил он и виновато посмотрел на меня. По крайней мере, мне почудилась вина в голубых глазах Олега. Только за что — непонятно. Фыркнув, я нагнала Кострикова, повисла на его руке, раз так можно, и потребовала. «Ну, Авокадик, выдавай свои змеиные секреты». Игорь поперхнулся воздухом и споткнулся. Не замечала раньше за ним такой растерянности при общении со мной. Может, вместе с крыльями возникли и какие-то внутренние барьеры? Либо его слишком шокировала моя бескомпромиссная просьба? «Может, хватит называть меня фруктом?» — проворчал он, взглянув с прищуром. «Я же сказала, ты теперь навечно Авокадик. Смирись и рассказывай». «Да нечего рассказывать, Наташ. Я немного практиковал магию в нашем мире». Он задумчиво почесал затылок. «Про нашего предка мне рассказывала прабабушка. Мама как-то скептически относилась к этому. Но считается, что змеиный ген передается по мужской линии. Я первый змей Горыныч в семье за 3 поколения. Обратился впервые здесь и сразу лишился крыльев». Он расстроенно вздохнул. «Надо выяснить, как получать права». «Будто ты собрался тут остаться». «Так мир открыт. Если найдем ключ и дверь, тогда сможем жить на 2 мира. Или выбрать один. Зависит от предпочтений. Вот ты бы что выбрала? Мощь и небо? Или диплом юриста?» «Я будущий пиарщик», — напомнила ему. «А можешь быть столпом волшебного мира. Столпы же — это не только баланс. Видела, как Олег защиту прорвал в тюрьме? Неограниченная сила. Он прав». Мы оба вздрогнули, когда к нашему разговору присоединился Кристиан. «Столпы питаются от самого магического средоточия мира. Так и поддерживают баланс в небе, на земле и под землей». «А где сейчас Кощей, Яга и... кто там еще? Лесной царь?» «Яги и Кощей у нас нет почти 400 лет. Равновесие должно было выбрать замену, но не выбрало. Может, потому что род столпов пропал в параллельном мире? А лесной царь живет, правит на своей территории». Он поморщился, явно что-то недоговаривая. «Наверное, на нем все держится. Относительно. Из-за катаклизмов многое изменилось по всему миру. Города ушли под воду, а другие земли вышли из воды. Думаю, и маги что-то колдовали, чтобы баланс поддержать. Хорошо, что вы появились. Удачно». «Так титулы у нас сразу забрали?» — возразила я. «И богиня равновесия сказала, что это произошло в обход ее законов». «С вами и богиня приходила поговорить», — присвистнул он. «Ну да, странно. Кстати, «А что вы можете сказать по поводу дверей и ключей от мира?» Оказалось, что и Олег с Леной внимательно прислушиваются к разговору. «А вот их местоположение неизвестно», — хмыкнул Кристиан. «Хотя, знаете, появлялся недавно заказец как раз на ключ. Появлялся и пропал». «Не нашли?» — предположила я. «Вот этого не узнать. Такие деньги предлагали. Заказчик предпочитал оставаться инкогнито». «А сможете хоть что-то выяснить?» — спросила с надеждой. «Для вас, леди Яга, попытаюсь». Кристиан растянул на своих губах явно самую ослепительную улыбку из своего арсенала. «Не поставь мне, Егор, антимужскую прививку, я бы прониклась. Меня зовут Наталья, Наташа, а не Яга», — исправила его, стараясь, чтобы голос звучал достаточно мило. «А то вдруг передумает нам помогать. Для общего спасения я и пофлиртовать могу. С меня не убудет». «Наталья», — повторил он, — «очень красивое имя». «Значит, выясните, кто заказчик?» «Поспрашиваю», — расплывчато ответил он. «И мы пришли». Он остановился возле не просто дома, а здания, некогда бывшего небольшим храмом. Арочные окна и двери, резные колонны, покрошившиеся медальоны на стенах, а двойные каменные двери украшали некогда прекрасные барельефы со сценами битв, которое тоже не пощадило время. Мы вошли внутрь, и тут споткнулись все, кроме Кристиана, потому что внутри была устроена таверна, деревянная барная стойка, вокруг которой толпились пугающие наружности мужчины и женщины, столы и стулья по обширному пространству помещения. В уголке надрывалась пара музыкантов. Нашего появления никто не заметил. Люди продолжали громко веселиться и общаться. Кристиан повел нас в дальнюю часть помещения, где мы поднялись по лестнице на третий этаж. Здесь было тише. Вдоль стен расположились двери. Некоторые из них оказались открытыми. И можно было сделать вывод, что здесь раньше располагались кельи служителей храма. «А что это за город?» «Неизвестно. Ему несколько тысячелетий. Видимо, предки построили». Кристиан указал нам на несколько свободных комнат. «Располагайтесь. Сейчас подберу вам одежду». Мы разбрелись по комнатам. Впервые с момента попадания в этот мир мне представилась возможность остаться одной. И мысли понеслись в голове хороводом. Будто до этого я пребывала в шоковом состоянии, а сейчас реальность навалилась на разум с особой яростью. Лишь мельком оглядев скромную обстановку комнаты, я присела на кровать, обхватила плечи руками и нервно хихикнула. «Баба-яга! Ната-яга! Яганат! Яганатор!» И снова рассмеялась. «Кому расскажешь? Не поверят. Даже Светка наверняка несколько раз предложит вызвать психушку. Быстрее бы к ней вернуться. И к маме. Даже по Егору я немного соскучилась. Тут мир знакомый, родной, а этот — странный и непонятный. Один день здесь, а уже беглые преступники. Боюсь представить, что будет дальше». «Наталья, я принес одежду», — томно проурчал Кристиан, заглядывая в комнату. «О, спасибо», — натянуто улыбнувшись, я забрала у него из рук стопку вещей. Поняв, что настроение меня покинуло, мужчина поспешил вновь оставить меня одну. А я прошла к кровати и начала бездумно стягивать с себя одежду. И только потом посмотрела, что за наряд приготовил мне беглый зэк. Это оказалось коричневое платье со шнуровкой на груди и юбкой чуть ниже колен, украшенной кружевом. «Олег, давай махнемся. В комнату бестактным вихрем влетел Горыныч. Парень замер, рассматривая представшее зрелище. Потом сосредоточил взгляд на моей попе и подозрительно хрюкнул. «У тебя там Шрек, Ягодкина!» — ехидно улыбнулся он. «Отгадай, как я теперь буду тебя называть?» «Кощей!» «Гаденыш!» — раздалось злое восклицание Наташи из-за двери. Поддерживая только надетые штаны, я выбежал из комнаты и застыл, шокированный представшей картиной. Гарик лежал на полу в одних брюках и хохотал, а над ним возвышалась разъяренная Наташка в наспех надетом платье, прижав парня к полу ногой. «Насмотрелся, гаденыш!» — прошипела Наташка не хуже кошки. «Теперь ты навечно Шрек!» — задыхаясь от смеха, заявил он. «Нет там Шрека, это кактус!» «Все равно Шрек!» «Что происходит?» — рыкнул уже я. «Потому что мне очень не нравилась ситуация. Вид не до конца одетой Наташки на полуголом Игоре. И хоть я знал, что на нее видов не имеет, но все равно бесился. Наверное, потому что она одно время строила ему глазки. А напрашивающиеся выводы о причине происходящего не нравились вдвойне. Надка ведь начала называть Гарика авокадиком из-за принта на трусах. Он что же, за ней подсматривал? А то, что этот гад не умеет стучать в дверь. Наташа сильнее надавила на спину Игоря. И мне как-то захотелось добавить, пусть мы и лучшие друзья. Я двери перепутал. Продолжая смеяться, пояснил он. Думал, это комната Олега, а тут... Что тут, я уже догадался. Трусы со Шреком на заднице Наташи. «Там смерть твоя!» — заявила разъяренная девушка, но убрала ногу со спины парня. «Кстати, как Горыныч и Авокадьевич умирают? Нужен какой-то особый ритуал выдавливания глаз и отрывания конечностей?» «Никак». Он резко подскочил на ноги и рванул к двери своей комнаты. «Обычно мы быстро рвем когти, Шрек». Наташа гневно рыкнула, и Игорь поспешил скрыться из вида. «Действительно, он умеет вовремя слинять». «А ты чего пялишься?» Девушка поправила съехавший вырез платья. В его глубине мелькнула ярко-зеленая ткань бюстгальтера. Пока я пытался подобрать ответ, она подошла ко мне и похлопала ладошкой по лбу. «Отомри, бессмертный!» Устало буркнула она и попыталась скрыться за дверью своей комнаты, но я тупо придержал. «У тебя правда белье со Шреком?» Шок прошел, теперь и меня прорывало на смех. «С кактусом», — исправила она, — «и тебе это не касается, Кощеев». Она сильнее дернула дверь, я был вынужден отпустить, чтобы не лишиться пальцев. «Очень сексуально, Гадкина», — прокричал я, сложив руки рупором. Дверь грохнула, будто с другой стороны по ней ударили ногой. Наверное, так оно и было. «Не хочешь показать?» На этот раз дверь распахнулась. Разъяренное лицо Наташи скрыла пелена, когда она что-то бросила мне в лицо. Теплое. Неужели и правда бельем запустила? Раздался грохот. Я снова остался один в коридоре. Снял тряпку с лица и обнаружил в руках ее футболку. «Она вкусно пахнет», — заявил я и, посмеиваясь, двинулся к своей комнате. Позже ко мне заглянул Кристиан, сказал, что внизу нас бесплатно накормят ужином и завтраком. Утром он планировал вывести нас из города. Против еды никто не возражал. После нашего попадания сюда мы так ни разу и не перекусили, потому есть хотелось неимоверно. Оценив кислым взглядом свои новые шмотки в отражении, я тяжело вздохнул. Штаны ношеные и застиранные сотни раз, как и рубашка. И все немного большевато. Но одежда — последнее, о чем стоит переживать в нашей ситуации. Внизу, за круглым столом, в углу помещения, сидели Игорь с Ленкой. Ему досталась одежда еще просторнее. Девушке повезло больше. Кристиан выделил ей бледно-розовое застиранное платье прямого кроя. Правда, судя по угрюмому виду, ей оно не нравилось. Но да, достоинств не подчеркивало, только скрывало. Стоило опуститься на стол возле друга, как к столу подлетела пышнотелая подавальщица. «Худющие!» — цокнула она языком и быстро выставила перед нами полные тарелки с мясной похлебкой и корзинку с лепешками. Место Наташи возле Лены пустовало. Может, она переживает из-за своих кактусовых трусов? Наверное, надо было зайти за ней. Но я не хотел снова получить тряпкой по лицу. «Схожу за Натой», — решил я, поднимаясь из-за стола. «Будто сама не спустится», — пробурчала Лена. Но идти не пришлось. Ната появилась сама, шла под руку с Кристианом. Он что-то ей рассказывал, а она мило ему улыбалась. Он и платье подобрал ей получше. приталенная, с круглым декольте и длинной юбкой. Оно и шло, подчеркивало стройную фигуру. А вот Кристиан ей совсем не шел. Неужели этот уголовник ей понравился? «Вижу, еду уже принесли», — весело заметил мужчина, подводя Наташу к столу. «Я такая голодная». Она отлепилась от его руки и присела на свободный стул, толкнув меня в плечо. На мой, между прочим, стол. «Спасибо за еду и одежду», — сдержанно поблагодарил я Кристиана, занимая место возле Лены. Девушка учащенно пыхтела. Кажется, ее возмутила несправедливость с платьем. «Не стоит. Вы же вызвали меня из тюрьмы», — отмахнулся он. «Мне нужно отойти. Завтра, после завтрака, я выведу вас из города. А пока лучше не покидайте таверну». «Мы не собирались», — открестился Игорь. «Да, нам лучше не светиться. К тому же мы и шага не можем ступить без приключений». «Это замечательно», — белозубо улыбнулся он. «Тогда до встречи, господа. Наталья?» Его улыбка стала еще лучезарнее при взгляде на Ягодкину. Выслушав наше пожелание счастливого пути, Кристиан удалился. Можно было относительно расслабиться. «Ты чего на нем виснешь?» Все сдерживаемое раздражение вылилось в эту фразу. «Он тебя глазами чуть ли не раздевает, разве не видишь?» «Да, противно», — поморщилась она, осторожно попробовав похлебку. «Но мы тут вроде от него зависим, если не забыл. Я пытаюсь быть любезной и милой». «Он может не так понять, решит, что ты согласна с ним переспать». Наташа подавилась. Ленка же согласно кивнула, поддерживая мои слова. «Пф, если начну отказывать, он может решить, что набиваю себе цену, чтобы переспать дороже. Буду вести себя спокойно, решить, что играю, чтобы выпросить больше, прежде чем переспать. И так далее, Кощеев». Она воинственно указала на меня ложкой и похлопала сидящего рядом Игоря по голове, чего тот тюкнулся губами в похлебку. «Вы, мужики, тупенькие. Как бы я себя ни вела, он будет думать в удобном ему направлении. А переспать?» «Согласна», — вдруг поддакнула Лена, горделиво приосанившись. «Так что повторяю, вырубай режим старшего брата, Кощеев, а то я решу, что ты ревнуешь». Горыныч подозрительно хлюкнул, и Надка, не отрывая взгляда от меня, хлопнула его теперь по спине, видимо, чтобы не подавился, но вышло в точности да наоборот. «Дай мне нормально поесть, Шраковна», — возмутился тот, когда откашлялся. Но она на него не смотрела, мерилась взглядами со мной. «Я верну тебя тете Насте в целости и сохранности, Гадкина, даже если ты будешь сопротивляться». «Будто мы хотим не одного и того же», — закатила она глаза. «Мы вам тут не мешаем?» — протянула Ленка извительно. «Может, уединитесь?» На мгновение Наташа вспыхнула, потом опустила взгляд к тарелке, что-то пробурчав под нос. «Я тоже предпочел вернуть внимание еде, а то такими темпами она утопит хрюкающего Игоря в похлебке». Вечер прошел спокойно. Мы, как и обещали, никуда не встревали. Сидели у себя. Я болтал с Гариком. Ленка с Наташей тоже некоторое время провели вместе, потом разошлись по спальням. На фоне общей беды, видимо, решили забить на давнюю неприязнь. По крайней мере, когда Надка предложила ворожей поболтать по-девичьи, та с охотой согласилась. Ночь пролетела быстро. Утром мы все снова собрались за завтраком. По сравнению с вечером было тихо. Все выпивохи отсыпались, мы же, напротив, были полны сил и энтузиазма. Хотелось скорее двинуться в путь и покинуть опасный город. Правда, мы так ничего и не выяснили. Вчера не решились разговаривать с кем-то посторонним, а Кристиан пропал, но обещал вернуться. Лучше бы он, как и Карлсон, был мужичком с пузом в самом расцвете сил. «Приветствую», — улыбнулся он во все свои белоснежные зубы. «Как закончите с едой, можно отправляться». Его слова нас воодушевили, и мы умяли свои порции за рекордное время. И вскоре покинули таверну. Кристиан повел нас в другом направлении, но и на этот раз предстояло пробираться по узким подземным ходам. «Скажите, вы что-нибудь выяснили по поводу ключей?» Наташа задала важный для всех вопрос. «Мало», — поморщился он. «Я не ошибся. Заказ действительно был. Но заказчик действовал через доверенное лицо. Его личность неизвестна. Заказ снят. Непонятно, то ли выполнен, то ли отменен». «Раз мы здесь, значит, кто-то все же воспользовался ключом», — отметил я. «Здесь все намного сложнее. Мир был закрыт. Вообще. Нас просто отрезало. Я специально вчера поспрашивал у знающих. Обернувшись, он ухмыльнулся и подмигнул Нате, которая сделала вид, что польщена. или ей действительно нравился этот хлыщ. Говорят, что Яга с Кощеем по ту сторону так и остались, а значит, у кого-то из них был с собой ключ. Логично предположить, что дело было не в ключе. «А почему мир закрылся?» — спросил Гарик. «Этого я не знаю», — пожал он плечами. «У магов надо спрашивать, да постарше. Может, еще жив тот, кто застал тот момент. Известно мне только, что тяжелые времена были. Двое столпов пропали, начались катаклизмы, магия вырывалась из-под контроля. Многие способностей своих лишились». «Слышь, Олег», — Наташа поравнялась со мной в шаге. «Если ключ был у Яги и Кощея, может, он сохранился в семье? У вас нет реликвии там, важной от деда? Точнее, от прапра?» «Разве что медаль его. Военная?» «Олимпийская», — фыркнул я. «По математике. Даже странно, что мы ее хранили. Но, наверное, больше и ничего не было. Или... или это ключ?» Закивала она радостно, только мелькнувшие в голубых глазах искры сразу потухли. «Только мы здесь, а ключ там. И нам нужна дверь», — подтвердил я. «Как выглядят двери, Кристиан?» — поинтересовалась она. «Леш их знает. В книгах дверьми рисуют. А как на самом деле, неизвестно. Нам нужен кто-то более образованный», — подобрал я мягкое определение. «Тут я согласна. Так может, так и надо, а, Над?» «В каком смысле?» Она озадаченно захлопала длинными ресницами. «Перестать враждовать, по крайней мере, пока мы здесь. Да и не понимаю, зачем нам вообще воевать. Делить нам нечего». «Ну да», — нахмурилась она. «Как попала в этот мир?» Наташа растерянно потерла лоб. «Что?» — поторопил я ее. «Ты перестал раздражать», — хмыкнула она. «Наверное, потому что стало ясно, что ты жулик, а я умница». Я рассмеялся от ее формулировки. «Действительно странно. Раньше она на меня агрилась, как только видела. В прошлом мы так спокойно не общались. Ты в магии, тупица». Я легонько подтолкнул ее в плечо. Она чуть отклонилась и следом налетела на меня всем весом, вынуждая сбиться с шага. «Так учи», — назвался умным, — «страдай», — улыбнулась она широко. «Это значит мир?» «Не знаю, Кощеев. Это как же я буду жить без споров с тобой?» Протянула она с сомнением. «Вряд ли у нас получится без них». Скептически заломил я бровь. «Ты прав», — согласилась она, почесав кончик носа, на котором виднелись еле заметные веснушки. «Их можно увидеть только в такой близости. А она всегда меня избегала». «Мир?» Я протянул ей руку. «А давай попробуем, Олег. Что мы теряем?» Она крепко пожала мою руку, а подлетевший к нам Гарик разбил наши сомкнутые ладони. «На что спорим? На кого лучше ставить? Мы не спорим, а миримся». «Так это мизинчиками делают». Он многозначительно поиграл бровями, как в садике. «Тебе с твоими авокадовыми трусиками виднее», — расхохоталась Наташа. «Все лучше троллих трусов», — парировал он. «Надо Нату учить магии», — вмешался я в их начинающийся спор. «Вот и учи». Он замахал руками. «Я пас». И, подмигнув мне, ускорился, утаскивая за собой Ленку. Мы с Наташей теперь плелись в хвосте, в относительном уединении. «Чего это он?» Придуривается, не обращая внимания. Сдерживать набегающую на губы улыбку удавалось с трудом. Я прочистил горло и начал рассказывать ей о магии и своих занятиях этой сложной наукой. Наташа с интересом слушала. «Наверное, за всю жизнь, сколько мы друг друга знаем, мы никогда так долго не общались без криков и ссор. Впрочем, язвительные комментарии сопровождали всю мою лекцию». К тому времени мы миновали другую заколдованную дверь, а потом весело продвигались по подземному коридору. Он шел наверх, постепенно сужаясь, и к концу мы выбирались наружу, уже по лестнице. Я карабкался последним. Мы с Натой забыли, что она в юбке. Но я честно не подглядывал. Почти половину подъема. Наверху нас ждало что-то неожиданное. Мы думали, что выберемся за крепостными стенами, в лесу или в поле за городом, но тоннель вывел нас в ухоженном саду. С двух сторон двухметровой стеной поднимались зеленые кусты, круглая клумба, выполненная по типу альпийской горки, раскинулась парой десятков видов разнообразных цветов и растений. Напротив начиналась дорожка, тоже украшенная цветущим декоративным кустарником. Организация такого сада требует вложения огромных денег и множества сил, потому самой первой ассоциацией был дворец или загородный участок какого-то мега-богача этого мира. Мы недоуменно повернулись к Кристиану. «Все в порядке, все по плану», — заверил он нас, вытаскивая из-за пазухи короткий жезл. От него прошла полупрозрачная, искрящаяся электричеством волна, прошившая тело множеством зарядов. Потеряв ориентацию в пространстве и возможность двигаться, я рухнул на ухоженный газон, как и все остальные. Нас парализовало. Наташа возмущенно промычала какое-то ругательство. Говорить мы тоже не могли. Кристиан улыбнулся ей довольно. «Не волнуйся, Наталья. Тебя я заберу с собой, а остальные останутся». Он резко замолк, когда вдали послышались женские голоса. Кто-то приближался к нам по дорожке. Кристиан присел, направив жезл перед собой, словно в намерении совершить атаку. Магическое оружие вновь заискрилось электричеством, только намного мощнее. Вспышки молнии потрескивая били в траву, выжигая в ней черные полосы. Голоса девушек становились ближе. Игорь что-то невнятно промычал, но я его прекрасно понял. Попадос. На дорожке показалось три девушки. Одна шла впереди, точнее ползла. Половина ее тела представляла белый змеиный хвост. Верхнюю часть прикрывал топ, украшенный цепями и драгоценными камнями. Роскошные белые волосы стелились по точенным плечам. За ней ползли две полузмейки поскромнее. И именно их всех, судя по всему, решил убить наш провожатый. Лучше бы мы затолкали его обратно в камеру, когда встретили. Ну а теперь приходилось сталкиваться с последствиями. Заметив угрозу, девушки громко закричали. Их было жалко, отдавать свою натку еще жальче. Потому я попытался сосредоточиться, пробиться сквозь туман странного воздействия к своему резерву. «Нет», — полупридушенно прошептала лежащая рядом натка, и жезл из рук Кристиана пропал, вместе с одеждой. Это зрелище так воодушевило, что и мне удалось пробиться к своей магии. Оцепенение исчезло, я резко приподнялся, скидывая руку, и обернувшегося ко мне Кристиана отбросила куда-то в кусты. Громко вздохнув, Наташка села. А со стороны дорожки послышались причитания и крики. Я придвинулся к Ягодкиной, заглядывая в ее широко распахнутые глаза. «Все в порядке?» «Я так испугалась», — призналась она тихо и нервно облизала губы. «Непривычно видеть ее такой растерянной. Обычно она бойко отбивает любой выпад. Но раньше не приходилось сталкиваться со смертельной опасностью». «Ты молодец». Хотелось коснуться ее щеки, но я лишь подружески потрепал ее по плечу. Всех нас спасла. «Я его просто раздела», — хихикнула она и икнула, сосредотачивая взгляд на мне. Поняв, что мы слишком близко, Наташа отодвинулась, оглядывая место происшествия. «Вакадик Богатого, вы там живы?» «Живы», — буркнул Игорь, потирая макушку. «Было так страшно», — пролепетала Лена и поднырнула под руку опешившего парня. Пожав плечами, он похлопал ее по спине. «Кто вы такие-с?» Раздался требовательный женский голос с сильным акцентом, напоминающим восточный из нашего мира, только к нему добавлялись шипящие нотки. Подняв голову, я осознал, что две змеи-девушки подползли ближе и теперь с интересом нас разглядывают. Правда, любопытство проявляла беловолосая, а сопровождающая пыталась уговорить ее уйти. «Светлоликая, прошу, они бандиты, нужно уходить. Не стоит с ними разговаривать-с». Третья девушка куда-то исчезла. Наверное, поползла звать на помощь. Потому нам стоило хватать конечности и уноситься прочь. «Прошу прощения». Растянув на губах самую обаятельную улыбку, я осторожно поднялся и склонил перед девушкой голову, предположив, что она занимает в местной иерархии высокое положение. «Вас пытались убить, а нас подставить. Убийца бы сбежал, оставив нас козлами отпущения». Девушка внимательно на меня смотрела ярко-голубыми глазами. Узкий зрачок то расширялся, то сужался. Несмотря на странную внешность, она была красива, даже очень. Правда, человеческой половиной. На высоких скулах серебрилась чешуя. Стройное тело с яркими изгибами и округлостями мало кого могло оставить равнодушным. «Возможно», — кивнула она, взглянув на помятые кусты, с которых торчали голые ноги Кристиана. «Но кто вы-с?» — задала она вопрос, и между пухлых розовых губ мелькнул раздвоенный язык. «Меня зовут Олег, Олег Всеволодович, а это моя сестра, Наталья, мои друзья Игорь и Елена». «Олег», — она протянула мое имя, словно пробуя его на вкус. «Маг, сильный маг, Олег, ваша аура. «Я такой не встречала». «Мы просто издалека», — пояснил я. «Попали в неприятности в городе. Кристиан обещал нам помочь, вывести из города, но привел сюда». Тут наш разговор прервался. К нашей странной компашке присоединились воины в сияющих на солнце доспехах. Они смело выступили перед светлоликой змеей, направив на нас мечи. Взяв Наташу за руку, я попытался затолкать ее за спину и ожидаемо получил подзатыльник. «Ты чего?» — возмутился я, потирая ушибленное место. «Это ты чего? Ты не богатырь, забыл?» Она покрутила пальцем у виска. «Проблемы общие, вместе и будем их решать». «Опустить оружие», — приказала девушка. «Эти люди меня спасли. Я обязана им жизнью». А наги с клана лунных змей такого не забываются. Стражники несколько растерялись, но мечи убрали. В их глазах блуждали сомнения. Вроде и должны подчиниться, и в то же время на территории чужаки. «Отведите их в выделенную мне часть дворца. Мои слуги будут о них заботиться». «Но светлоликая», — прочистив горло, вмешался один из мужчин. «Произошло нападение. Нужно разобраться». «Разбирайтесь. Это ведь ваше упущение». На этой фразе она так грозно расшипелась, что присели даже мы, опасаясь ее гнева. «Слушаюсь, светлоликая». Солдат встал по струнке смирно и посмотрел на нас удивленным взглядом, в котором смешались возмущение, мольба и раздражение. «Куда идти?» С готовностью пионера выступил вперед Игорь. Стражники окружили нас и двинулись показывать путь. Змеи девушки не отставали. «Слышь, Олег, может, зря ты представил меня сестрой?» Тихо прошептала идущая рядом Натка. «Я импровизировал и выдал прежнюю легенду. Кем я должен был тебя представить?» «Не тупи, Кощеев. Невестой, конечно». «Чего?» Кашлянул я от неожиданности. Ягодкина сразу хлопнула меня по спине, видимо, чтобы я быстро пришел в себя. Вцепившись в ворот моей рубашки, она потянула меня к себе и прошептала на ухо. «Эта змеюка тебя своим двойным языком чуть ли не облизывает. Решит, что ты свободен, и похитит. Будешь потом яйца высиживать счастливым папашей. Оно тебе надо, Кощеев». Она отпустила меня, позволяя выпрямиться. Я озадаченно потер макушку и бросил короткий взгляд на светлоликую. Она тоже смотрела на меня, а на пухлых губах играла улыбка опытной соблазнительницы. «Поздно, Гадкина», — мотнул я головой, отворачиваясь. «А я решил, что ты ревнуешь», — выпалил, видимо, не до конца придя в себя. «Я? Тебя?» — хохотнула она. «Разве что, если кто-то начнет тебя бить. Это позволено только мне», — гордо заявила она, указав на свою грудь оттопыренным большим пальцем. «Но если она захочет сделать меня отцом своих яиц, ты что будешь делать?» «Скажу, что сам виноват», — пожала она плечами, хитро улыбнувшись. «А потом вытащу. Портить тебе жизнь тоже можно, только мне». Наташа насмешливо вскинула подбородок, а мне показалось, что я в нее снова влюбился. «Только куда еще сильнее?»